послал родного сына, пришел он к нам, чтоб жизнь нам дать. Он на кресте дал мне прощение, вещает гроб его пустой, Спаситель жив. Христос живет, и есть надежда, Христос живет, и страха нет. В руке своей меня он держит, Христос живет, и с ним мы будем жить вовек. Христос живет, и с ним.